Я читаю первую главу из третьей книги Царств. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю». И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адония, сын Аггифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив, и родился ему после Авессалома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок, и Ванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец и волов и тельцов у камня Захелет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя, пророка же Нафана и Ванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Вирсавии, матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Аггифии, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе: спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой, царь, рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем? Почему же воцарился Адония? И вот, когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои». Вирсавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага сунамитянка прислуживала царю. И наклонилась Вирсавия, и поклонилась царю, и сказал царь: «Что тебе?» Она сказала ему: «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том. И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и священника Авиафара, и военачальника Иоава, Соломона же, раба твоего, не пригласил. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона». Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря: «Вот Нафан пророк». И вошел он к царю, и поклонился царю лицом до земли. И сказал Нафан: «Господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и военачальников и священника Авиафара. И вот они едят и пьют у него и говорят: да живет царь Адония! А меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею, сына Иодаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не сталось ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» И отвечал царь Давид и сказал: «Позовите ко мне Вирсавию». И вошла она и стала перед царем. И клялся царь, и сказал: «Жив Господь, избавляющий душу мою от всякой беды! Как я клялся тебе, Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И поклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала: «Да живет господин мой, царь Давид, вовеки». И сказал царь Давид: «Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана, и Иванею, сына Иодаева». И вошли они к царю. И сказал им царь: «Возьмите с собою слуг господина вашего, и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону. И да поможет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и затрубите трубою, и возгласите: да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем, он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю, и сказал: «Аминь, да скажет так Господь Бог господина моего царя. Как был господин Бог, Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида». И пошли Садок священник, и Нафан пророк, и Ванея, сын Иодая, и Хелефеи, и Филефеи, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял Садок священник рог с елеем из Кинии, и помазал Соломона, и затрубили трубою, весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!» И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали есть. А Иав, услышав звук трубы, сказал: «Отчего этот шум волнующегося народа?» Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафара, и сказал Адония: «Войди, ты честный человек, и несешь добрую весть». И отвечал Ионафан и сказал Адонии: «Да, господин наш, царь Давид, поставил Соломона царем. И послал царь с ним Садока священника, и Нафана пророка, и Ванею сына Иодая, и Хелефеев, и Филефеев, и они посадили его на мула царского, и помазал его Садок священник, и Нафан пророк в царя в Гионе, и оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле. И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря: «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола». И поклонился царь на ложе своем, и сказал царь так: «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Тогда испугались, и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своей дорогой. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря: «Вот Адония боится царя Соломона. И вот он держится за роги жертвенника, говоря: пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом». И сказал Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника, и он пришел, и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон: «Иди в дом свой». Конец первой главы.